Дача. За сектором имеют не только квартиру, но и загородную дачу. Кто может в СССР иметь дачу? Теоретически каждый гражданин, который получит от райисполкома участок земли для дачного строительства или купит дачу у ее владельца с разрешения того же райисполкома, если дачка кооперативная, требуется также согласие правления кооператива. Этот вполне логичный порядок наполнен, однако, на практике таким классовым содержанием, которое делает владение дачей доступным лишь привилегированным слоям общества. Райисполком выделяет дачные участки только лицам с высоким общественным положением. При выдаче же разрешения на покупку дачи строго соблюдается принцип, что покупать можно лишь на трудовые доходы. Так как дача под Москвой стоит примерно 50 тысяч рублей и больше, райисполком не выдаст разрешение рядовому трудящемуся, для которого эта сумма составляет его зарплату за 28 лет. Да и действительно, он такой суммы для покупки дачи сбережениями из своей зарплаты никогда не наберет. В западной литературе встречается утверждение, будто в СССР есть класс дачевладельцев. Это утверждение не точно, но и не совсем ложно. Класса такого нет, однако обладание дачей действительно связано с классовым характером советского общества. Владение дачами по преимуществу привилегия интеллигенции. Что же касается класса номенклатуры, то ему такая привилегия недостаточна. Нашему завсектором дача предоставляется фактически в бесплатное пользование, не тратя тысяч рублей, которые у него в противоположность рядовому трудящемуся есть, не занимаясь поисками, конечно же, дефицитных стройматериалов и хлопотами по строительству дачи, а затем по ее ремонту, завсектором приедет по обыкновению прямо на готовенькое. Казенная дача предоставляется ему и его семье на весь летний сезон в удобно расположенном и обнесенном высоким забором дачном поселке. В поселке есть отличный продовольственный магазин, очень хорошая столовая, кино, клуб, библиотека, спортивная площадка. Плата за дачу символическая. К поселку проложено хорошее шоссе, по которому завсектором своей служебной машине «Черной Волги» с номером ЦК будет ездить прямо со старой площади. А зимой он будет уезжать в пятницу после работы в пансионат ЦК. Здесь ему, его семье и даже его гостям предоставляется целая квартира. Они будут превосходно питаться, тоже по весьма низкой цене, бесплатно пользоваться лыжами и коньками и вечером смотреть кинофильмы. Хотя завсектором будет занимать, как правило, из года в год одну и ту же дачу, он всегда помнит, что дача не его. Выражается это не в том, что он относится к даче особенно бережно, наоборот, а в том, что он ровно ничего не сделает для ее украшения. Странное впечатление производят эти дачи. Около домов ни одного цветка, все только на разбитой рабочими клумбе. Никто не забьет гвоздя, чтобы укрепить доску. Дача, как всегда в России, деревянная. О необходимости любого, даже мельчайшего ремонта сообщается администрации поселка. Номенклатурщики лежат в гамаках, гуляют, играют в теннис и волейбол, пьют и едят на террасе, идут в кино. Контраст с обычными дачами, где полуголые взъерошенные хозяева с утра до вечера копают, чинят, поливают, этот контраст разителен. И дело не в том, что номенклатурщики сами по себе индивидуально белоручки. Немало среди них, как уже говорилось, выходцев из крестьянских семей. Работа в саду была бы для них, вероятно, удовольствием. Но не положено. Физический труд ниже достоинства членов класса номенклатуры. В этом лишний раз отразилось коллективное отвращение выскочек номенклатурщиков к работе их прежних классов. И вот выросшие в деревне люди стыдятся взять в руки лопату, чтобы посадить цветы, а страстные автомобилисты вызывают служебную машину с шофером. Есть ли у завсектора собственная дача? Иметь ее не принято, так же, как и частную автомашину. Формального запрета нет, но это рассматривается как вольнодумство и как неуверенность в своем номенклатурном будущем. Поэтому дачу завсектором приобретет, но на имя родителей, а автомашину запишет на взрослых детей или на брата. Сам же он будет чист от всякого подозрения в мелкособственнических наклонностях и будет стараться, продвигаясь в иерархии, получать все большую долю коллективной собственности класса номенклатуры. О госдачах партийного аппарата в СССР еще не осмеливаются писать, а о госдачах военной номенклатуры некоторые сведения проникли в советскую печать. Так под Москвой в поселках Дачная Поляна, Барвиха, Горький 6 выстроены великолепные дачи для маршалов и высших генералов. Сейчас в Московской области насчитывается более 70 таких дач. Вот одна из них, так называемый объект номер 10, выстроенная для главного инспектора Министерства обороны СССР. 341 квадратный метр, 9 комнат, мрамор и гранит, участок свыше 2 гектаров, пруд. Расходы на эту дачу составили 343 тысячи рублей. Это у генералов. А у маршалов и дачи просторнее, и участки больше. Маршал Охромеев жил в даче площадью свыше 1000 квадратных метров, а участок при ней был 2,6 га. Скромный маршал. Его коллега маршал Соколов имеет дачу 1432 квадратных метра на участке более 5 гектаров. Для заместителей министра дача двухэтажная, каменная, холл, гостиная, столовая, несколько спален, комната для прислуги, кухня, ванная и туалеты, на участке хозяйственные постройки, теплицы, гаражи. Расходы были предусмотрены по 350 тысяч рублей на дачу. Оказалось, что мало. Один из заместителей министра обороны СССР истратил на свою дачу в Барвихе 627 тысяч рублей, разумеется, из казенных денег. Такую сумму рядовой советской армии, денежное содержание которого 7 рублей в месяц, сможет накопить только к 9454 году. Возле дачи первого заместителя министра воздвигли дом приемов. Впрочем, недалеко от этой дачи высится, по словам журналиста, дворец, раза в 3-4 больше и во много раз роскошнее. Там живет отставной председатель комиссии партийного контроля ЦК КПСС, пенсионер Соломенцев. Но это уже иная категория номенклатуры, а не чета заместителем министра. О дачах этой категории мы расскажем дальше. 9-е. Автомобиль.